240 оседла живут в Японии. Чтобы предотвратить окончательное уничтожение этих птиц, их теперь стали разводить на ферме Танчо и в зоопарках. Позднее одну пару японских журавлей я увидела в токийском зоопарке. Их птенец имел красновато-коричневый цвет и должен был начать белеть только в трехмесячном возрасте. На следующий день меня привезли на территорию, которая может служить эквивалентом японского национального парка и является национальной реликвией. К моему величайшему удивлению, на этой территории я увидела и поселение. Моей первой мыслью было, что такое соседство может привести к браконьерству. Но меня уверили, что этого не происходит, так как на браконьеров налагают слишком большие штрафы. А поскольку земли не хватает, использовать часть территории исключительно в целях сохранения диких животных нет возможности, и люди здесь гармонично уживаются рядом с дикими животными. В Японии нет крупных хищных животных, кроме медведя, обитающего только в лесу, и поэтому сочетание интересов человека и диких животных возможно. Перед отъездом из Японии я посетила королевство животных Хата на Хоккайдо. Хата, зоолог и писатель, основал научно-исследовательскую станцию на площади в 390 квадратных километров, желая оказать помощь ученым, изучающим диких и домашних животных. Для ее создания он использовал доходы от написанных им в общей сложности свыше 30 книг. Особенно известна книга Хата, в которой он излагает историю своей жизни на острове в течение 2 лет вместе с бурым медведем, ставшим его другом. Мы просмотрели часть фильма, снятого автором. В фильме показано, как он проводит период зимней спячки бок о бок с медведем. Поразительно, что медведь даже в полусонном состоянии никогда не терял веры и доверия к своему сотоварищу, человеку. Из Японии я отправилась в Таиланд, куда меня пригласил Осот Косии, страстный естествоиспытатель. Когда он встретил меня вместе с директорами заповедников для диких животных и национальных парков, я с удивлением узнала, что фильм «Рожденные свободной» в этот момент демонстрируется в Бангкоке. Мистер Осот устроил мне чудесное турне, включая посещение его частного заповедника, где я видела оленей аксисов, мунджаков, оленей замбаров и 2 газелей Томпсона, которых Осот купил во время своего последнего посещения Кении. На следующий день Бури, женщина, преданная задаче сохранения диких животных и консультант при национальных парках, взяла меня с собой в национальный парк Хаояй. По пути мы заехали на рынок животных в Бангкоке. Это было неприятное зрелище, и я предложила отчислить в помощь диким животным средства из фонда Эльсы, такую сумму, которая дала бы возможность либо нанять инспекторов, либо, по крайней мере, напечатать книги о жизни диких животных и об обращении с ними. Когда мы прибыли в Хаояй, нас встретил доктор Бунсон Каликагул, самый известный орнитолог и защитник диких животных в Таиланде, а также несколько научных работников. Мне предложили выпустить на свободу одного лапундера, или свинохвостого макака, и одного леопарда, находившихся в специальных ящиках. Дать свободу обезьяне было нетрудно. Совсем другое дело леопард. Он изрядно-таки меня цапнул, прежде чем броситься в ближайшую чащу. Когда стемнело, мы отправились в гостиницу парка, где Бури показал нам фильм об уничтожении лесов. Одну из проблем здесь создают лица, возделывающие опиумный мак. Зная о противозаконности своей деятельности, они расчищают большие площади в глубине страны в надежде на то, что там их никто не отыщет. В наши дни им, конечно, приходится учитывать возможность контроля с воздуха, но даже если их и обнаруживают, то с опозданием, когда ущерб лесу уже нанесен. Мне было жаль, что настало время покидать эту страну и возвращаться самолетом в Найроби. Влажный климат Японии выявил у меня скрытый артрит тазовой области, и болезнь начала быстро прогрессировать. Теперь большую часть времени я стала испытывать мучительную боль.